Я в молодости неразборчивый был. В центре на каждой улице бывшая. Помнишь мою театральную? Ага, объект культурного наследия. С окнами во двор колодец. Зато всегда темно. Романтика. Многие мужчины с теплотой вспоминают свои бывшие съемные квартиры. А живут в Балтийской жемчужине. В новых просторных и светлых квартирах. И еще при покупке получают паркинг в подарок. Балтийская жемчужина. Романтика в своих квартирах. 4571777. Застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина». Акция действует до 30 сентября 2019 года. Подробности акции и проектная декларация на сайте bpearl.net.